что кому-то так решил прикалываться. Удачно. Да. Алло. Здравствуйте. Что? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, я слушаю вас. Вот вам звонит Дмитрий Николаевич, могу побеседовать? Я хочу, чтобы меня не беспокоили по телефону, даже поэтому. Простите, что еще раз? А? Здравствуйте. Я хочу, чтобы меня по телефону не беспокоили. Что ж там? Что не беспокоили по телефону. Что по телефону? Еще раз скажите, пожалуйста, я вас недопонял. Чтобы меня не беспокоили по телефону. А, чтобы вас не беспокоили по телефону, хотите? Чтобы не беспокоили. Понял. Чтобы не звонили вам, да, из нашей компании? Да. Хорошо, я вас понял. Повешу обращение. А? Что? Алло. Да, я слушаю. Уже говорил мы. Все, спасибо вам, мы обязательно повесим обращение. Хорошо.